Глава 40. Такси остановилось у ворот дома, ставшего нашим с Алексом убежищем. Здесь мы познали любовь и здесь же испытали разлуку. 3 месяца безоблачного счастья окончились горьким расставанием. Ник поступил подло и жестоко. Я не была уверена, что он не покончил с Алексом. Предчувствия у меня были самые тягостные. Расплатилась с таксистом деньгами, которые сунула мне в карман добрая девушка с заправки. С замиранием сердца вошла на территорию. Тут же ощутила прилив новой волны тревоги. Среди деревьев и на подъездной дорожке царил погром и запустение. Было видно, что люди, работающие со мной в фургоне лаборатории, спешно покинули это место. Стекла в доме были разбиты, и внутри гулял сквозняк, развивая легкие белоснежные занавеси, отчего дом казался призраком. Я была чрезмерно ослаблена после всего, что случилось со мной. Голова кружилась, пальцы немели, губы тоже. Снова подумала, что в таком состоянии мне бы обратиться в больницу. И тут же опять возникло ощущение, что кто-то управляет моими действиями, не давая обратиться к врачам. Сейчас для меня важнее было спасти Алекса, если это возможно. При мысли, что я могу найти его бездыханное тело, мне стало плохо. Сердце тревожно забилось. Неужели Ник сдержал угрозы и велел своим людям убить Алекса? Впрочем, в коварной решимости Ника сомневаться не приходилось. Со стороны было видно, что дом находится в жутком запустении. Появилась уверенность, если Алекс и жив, то его здесь нет. Но тут я увидела машину, на которой мы с ним приехали. Если машина здесь, то и Алекс должен быть здесь. Никакого другого транспорта он не смог бы найти, чтобы уехать отсюда. Или Алекса увезли люди Ника на своей машине. Или он вызвал такси. Я терялась в догадках. Я вошла внутрь. Как ни странно, такого беспорядка, как во дворе, тут не было. Если бы не разбитые окна, да кое-что разбросанное людьми Ника, то дом казался в полном порядке. Мне было горько находиться здесь одной. Все тут напоминало об Алексе и о времени, проведенном вместе. Это была прекрасная пора. Я никогда прежде не была так счастлива. Вначале месяц безмятежной любви, а после 2 месяца относительного спокойствия, пока приехавшие лаборанты изучали мою кровь. Тогда в дом никто не заходил, и мы с Алексом были одни. А теперь его нет. Одиночество накатило на меня удушливой волной отчаяния. Если Алекс жив, то где мне искать его? А если его убили, то должно остаться тело. Но тела не было. Неужели жив? Верится с трудом. Но это давало надежду. Я осмотрела все, но Алекса нигде не было. Если убили, то должны были оставить его тут. А если забрали с собой, то он жив. И думай теперь, что хочешь. Я мысленно взмолилась о том, чтобы с Алексом было все хорошо. Раз его нет в доме, то у меня есть шанс увидеть его когда-то. Мне захотелось полежать на кровати, где мы с Алексом проводили столько времени. Может, просто не все еще хранят его запах? Я подошла к лестнице, ведущей в спальню на антресоли. Глянула наверх. Стала подниматься. Меня ноги не несли. Казалось, они налились свинцом. Шаг за шагом я преодолевала одну ступень за другой. Оказавшись на верхней площадке, я посмотрела на некогда белоснежную постель и завопила от ужаса. На ней лежал Алекс без признаков жизни. Постель залита кровью и скомкана. Видимо, он метался перед смертью. Минуту я не могла сдвинуться с места. Я смотрела на него и не верила глазам. Прижала руки к груди и рыдала, выла, голосила и причитала. Моя любовь, как хрупкий хрустальный бокал, разбилась о жестокость судьбы. «Нет, нет», — повторяла я дрожащими губами, — «этого не может быть!» Сама даже не поняла, как оказалась на постели. Легла рядом с Алексом и обняла его. Он был холоден и недвижим, как скульптура изо льда. Я взяла его руку и прижала к своей щеке. Холодная ладонь безжизненным осколком прошлого коснулась моей кожи. Я вновь и вновь целовала ледяные неподвижные пальцы, гладила запястье. провела пальцами по красивому бледному лицу и поцеловала студеные губы. Свернулась калачиком возле его тела и затихла. После того, как я потеряла столько крови, я сама была еле жива. Так что останусь здесь. Умру рядом. Мы будем вместе лежать на этой кровати, пока не истлеем от времени. Понятия не имею, сколько лежала рядом. Сгустились сумерки, наступила ночь. Занялся рассвет и перерос в день. Моя слабость охватывала уже не только тело, но и мозг. Он периодически отключался. Смерть протянула ко мне свои костлявые руки. Но в какой-то момент в душе шевельнулось чувство мести. Оно опалило сердце и угнездилось в затухающем сознании. Сущность охотницы стала брать верх. Я уже оплакала возлюбленного и теперь жаждала отомстить его убийце. Он пожалеет, что на свет родился. Я попыталась встать, но жуткая слабость охватила меня. Даже не дойду до машины. Нащупала в кармане телефон и вынула. Надо вызвать медиков, иначе мстить я уже не смогу. Разве что с того света. Но телефон выскользнул из моей ослабленной руки. Пошарила рядом. Приподнялась на локте, чтобы отыскать его. И вдруг на моем запястье сомкнулось нечто ледяное. Первая мысль была о наручниках. Неужели меня выследили? Но тут же поняла, насколько это бредовая мысль. Я резко глянула на свою руку и вскрикнула от неожиданности. Ее обвивали пальцы Алекса.